Ладно, некогда мне с вами долго размусоливать. Будете Холмского дальше провоцировать, я лично вложу клинок в его руки, чтобы неповадно было. А ты, Долгоруков, не делай ошибок отца. Предателей и изменников нигде не любит, прямо намекнул Орлов. Семен никак не отреагировал на угрозу от канцлера, а Тимофей вспыхнул, как спичка, и явно хотел наговорить много лишних слов. «Мы вас услышали, Леонид Васильевич», — рукой остановил друга Семен. «Больше вас не задерживаю, свободны». Сдернув тугую повязку галстука, Тимофей Соколов откинул его в сторону и расстегнул верхние пуговицы рубашки. В собственной машине терпеть строгий стиль одежды он больше не намерен ни одной лишней минуты. «Ненавижу сильных владеющих. Постоянные угрозы, рассуждают о будущем, будто собрались жить вечно и при этом смеют указывать, как нам жить», — с яростью произнес Соколов. Семен Долгоруков, встав во главе великого клана, стал куда более сдержанным на проявление эмоций, заметив, что те, кто не может себя сдерживать, легко управляемы другими людьми. «Скоро мы разделаемся с этими пережитками прошлого и, самое главное, чужими руками. У меня как раз есть идея, как щелкнуть по носу канцлеру и заодно устроить веселую жизнь Холмскому», — подмигнул другу довольный Семен. «С наемниками мы уже пробовали. Эта тактика не сработала, только людей верных потеряли и деньги большие». «Почему не сработало? Все теперь знают, что его земли небезопасны и посеян страх среди жителей, поэтому пока Холмского сдерживает канцлер, дадим дорогу нашим друзьям. Они давно высказывали интерес к боярину и его землям», — посмотрел в окно машины Долгоруков. «Юго-западные земли империи всегда привлекали представителей и шпионов соседних стран. Научиться лавировать между интересами разных игроков – одна из основных задач молодого главы клана. Если с нами свяжут нападение иностранцев на Холмского, клан Орловых такое точно не простит. Сил у него хватит, чтобы нам обоим жизнь испортить. Мы же с тобой не дурные. Связать нападение напрямую не получится, подписывать ничего не будем». «Разве что дадим туманные обещания о перспективах сотрудничества. Помнишь наследника Васильчиковых? Он в последний раз крупно проигрался в карты. Думаю, он не откажет нам в помощи. Опасно по мне это, но так хочется Холмскому нагадить, что сил никаких нет», — скривил лицо Тимофей. «Я с тобой, все для тебя, мой дорогой друг. Наша дружба сейчас, как никогда, сильна. Ты же продолжаешь делать то, о чем я тебя попросил?» — вкрадчиво спросил Семен. «Делаю, правда, отец начал что-то подозревать и постепенно приходит в себя. А вдруг он узнает?» — резко испугался Тимофей. «Сейчас это уже не имеет значения. Мы все больше перехватываем управление кланом для тебя. Ведь ты не передумал?» «Нет». Нервно сглотнув, Тимофей отпустил голову, чем вызвал довольную улыбку у главы клана Долгоруковых. Совершать ошибки отца и заключать союз с равными по силе кланами Семен не собирался. Он, может, не такой умный и мудрый, но понимает, что встать во главе собственного союза может только на больших долгах или шантаже, и клан Соколовых будет первым, кто признает его власть. Совсем скоро. Глава 25. Институт брака в Российской империи претерпел серьезные изменения после окончания мировой войны. Создать семью стало куда проще среди представителей всех сословий, кроме самых именитых и членов императорской семьи. Помолвка, сватовство, как только не называли предварительное согласие на брак между мужчиной и женщиной. Сваты – еще одна ушедшая традиция. Один раз пообещаешь, придется соответствовать. Поэтому с утра к кварталу Орловых подъехала целая процессия дорогих машин с некогда известными на территории империи гербами. Попросить бояр помочь в столь непростом деле – единственное, что пришло в мою голову. Как вижу, они не ударили в грязь лицом и достойно подготовились к предстоящему действию. Радует, что некоторые традиции бояре все же посчитали лишними. Не пришлось смотреть на высокие шапки и шубы из соболиного меха. Вместо этого стильная классическая одежда с небольшими родовыми значками на пиджаке, что смотрелось очень гармонично. Надо себе тоже так сделать. В общем, если что-то и начинать делать, то надо делать с размахом. Мое качество прекрасно вписывалось в менталитет жителей империи, и внушительный кортеж смог удивить даже столичных зевак. Встретить гостей вышел сам глава клана Орловых, заранее предупрежденный о предстоящем визите сватов. Впереди боярской процессии шагали на правах старших по возрасту Шаин и Исаев, а я скромно двигался в самом конце. «Здрав будь, Леонид Васильевич!» Узнал я со своими товарищами дорогими, что девица красивая есть у вас на выданье. «Дай, думаю, глянем одним глазком, правду ли люди говорят», — поглаживая бороду, начал говорить Шаин. Про товар я с трудом уговорил бояр не упоминать. Огненная, владеющая 17-й ступени, может оставить от моих брачных представителей лишь горстку пепла. Есть девица пригожая в клане Орловых, дочь моя Анастасия, первая красавица во всей Москве, грустно улыбнулся канцлер. Тяжело отдавать канцлеру единственную дочь, но тем ценнее будет наш союз, если он, конечно, не передумал. Посмотреть бы на нее, да узнать за приданное, а то как раз жених есть у нас хороший. Кто таков? Почему я не вижу его перед собой? Играл сурового отца глава клана Орловых. Теперь мое время выходить вперед. Привычный черный костюм и одна из многочисленных алых рубашек из лучшего шелка вполне было достойно для сына герцога, значит, сойдет и для боярина. Боярин Холмский Кирилл Дмитриевич, владетель Твери и окрестных земель, 10 тысяч сабель в его войске, да многие сундуки злата в закромах, вошел в роль боярин Исаев. Слышал о нем, да и сам разговор вел не раз. Достойный жених. Что ж, выйди, дочь, покажись гостям нашим. Если и бывает обозначение выражения «удар мешком об голову», то это именно оно самое. Белоснежная улыбка, длинное платье до пола и лицо неземной красоты. Огненный взгляд Анастасии приковал меня на месте, показывая, для кого это все было сделано. Счастливчик, что сказать. И правда, красавица спрятана у вас дома, Леонид Васильевич. Самое то для нашего жениха. Считаю, дополнительного приданного здесь точно не потребуется, вынес вердикт смущенный боярин Шаин. Довольный произведенным на гостей впечатлением от красоты дочери, канцлер задал, наконец, самый важный вопрос. Ну как, дочь, ты согласна на помолвку с боярином Холмским? Да, папа, потупила взор Анастасия. Сверкающее кольцо на ее руке и припухлые губы после проведенной вместе ночи лучше любых слов говорили о принятом решении, а вся сцена и актеры для других людей. В таком случае приглашаю всех гостей к столу, отметим это знаковое событие, заодно и о дате свадьбы договоримся, приглашающий махнул рукой глава клана Орловых, Дмитрий Василенко, для которого в основном и было все представление, как раз вещал неподалеку, освещая очередной этап моей жизни. Впору его брать под охрану и на полное довольствие. Итак, Анастасия Орлова выкинула белый флаг перед тверским боярином или может, наоборот, Холмского взяли штурмом. История об этом умалчивает, дорогие зрители моего канала, но когда-нибудь мы с вами обязательно узнаем правду об этом ярком событии в жизни империи. В шикарном дворце, что с трудом можно было назвать поместьем, клановые и слуги подчиненных родов подготовили небольшое застолье. Длинный Т-образный стол занял все пространство бального зала, оставляя место для неожиданных гостей, если вдруг такие появятся. Зная традиции нашего народа и ваши предпочтения, я решил, что такой формат небольшого праздника будет наиболее правильным, начал говорить канцлер и, дождавшись окончания одобрительного гула от бояр, продолжил. На правах главы клана и отца Анастасии скажу свое слово. Свадьба будет через полгода. Пусть молодые дадут друг другу время на проверку чувств. В случае свадьбы Псковская губерния навсегда перейдет во владение боярского рода Холмских. Условия отца невесты не самые жесткие. Я думал, будет требовать подчиненного положения, но видно, Анастасия смогла растопить отцовское сердце. Приданное очень удивило. Одному из бояр стало плохо от вотчины размерами с целую губернию. Шикарный подарок Орлова, от которого меня возненавидят великие кланы и вряд ли станет сильнее жаловать император. Посмотрев на меня, боярин Шаин дождался согласия и ответил канцлеру. Нас, как представителей жениха, устраивают ваши условия, Леонид Васильевич. Осталось отметить это дело. Застолье, начавшись немного скованно из-за незнакомой обстановки и чужих людей, через некоторое время набрало обороты. Бояре любят отдохнуть, да и выпить не дураки. Поэтому смех и веселье царило за столом. Я очень долго уговаривала папу на приемлемый для тебя вариант. Я молодец, Кирилл, наклонив голову, спросила Анастасия. Мы вместе с Настей сидели рядом и принимали поздравления от собравшихся людей. Пока еще не свадьба, но уже и не просто чужие друг другу люди. Ты молодец. Полгода не вся жизнь, время быстро пролетит. Канцлер специально так сделал, чтобы я с Долгоруковыми и Соколовыми не сцепился. Вот что значит государственный человек. Даже в таких делах, как помолвка родной дочери, все делает с умыслом. Кстати, только вспомнишь о нем, а он уже тут как тут. Дочка, у тебя все хорошо? Участливо спросил глава клана Орловых. Конечно, папа. Сегодня один из лучших дней в моей жизни, с улыбкой ответила Анастасия. Тогда я заберу ненадолго твоего жениха. Поговорить нам надо наедине. Небольшой кабинет на первом этаже выполнял роль переговорной. Удивил, нет, честно удивил. Объединить настолько разных людей в единое сообщество уметь надо. Как с боярами у тебя получилось, расскажешь. Хотя ладно, о другом разговор вести будем. Настеньку мою обидишь, сожгу. К этому разговору мы возвращаться больше не будем. Обещай, что будешь защищать ее до последнего вздоха, когда меня не станет. Потребовал канцлер. Обещаю. Как только Анастасия войдет в боярский род Холмский, сама смерть будет ее защищать. Есть у меня пара вариантов интересной нежити. Дорогостоящие приобретения, но для будущей супруги можно и постараться. Добро, Кирилл. Поговорил я с Семеном Долгоруковым и Тимофеем Соколовым. Вняли они моим словам. Наша договоренность до сих пор в силе? Задал похожий вопрос канцлер, как я недавно императору. Врут. При любом удобном случае всадит мне кинжал в спину. Может и врут, легко согласился канцлер. Но воевать сейчас не смейте. И так над пропастью ходим. Империю каждый день шатает из стороны в сторону. Не нравятся мне такие разговоры. Только избавишься от одной своей проблемы, как наваливают ворох чужих. Что происходит, Леонид Васильевич? Вести плохие из всех уголков империи приходит. После смерти Долгорукова многие высказывают недовольство моим правлением. Даже волотом не устоять против массивной атаки кудесниками на высших ступенях. Да и сам совет самых сильных владеющих не тот, что раньше. Уходит последние нити управления империей, как вода сквозь пальцы, разозлился Орлов. Раз сильнейший владеющий страны говорит подобные слова, значит пора заполнять яму ускоренными темпами. В мясорубке, что развернется за тронный предел влияния, можно легко пропасть с карты империи вместе со своим городом и поместьем. При плохих раскладах лучший вариант ударить первым, а не ждать катастрофы. Заодно вернуть управление империей в свои руки. Пока это еще возможно. Легко тебе говорить, Холмский, а надо мной множество законов и данных клятв висит. Не могу, да и просто не хочу лить реки крови, честно произнес канцлер. Ответить мне не дал звонок на телефон, после чего предчувствие плохих событий подскочило на недосягаемый уровень. Тяжело вздохнув, я посмотрел на экран. Воевода звонит. Значит, жди беды. Боярин, на западной границе все наши заслоны и укрепления сметены. Противник в большом количестве направляется в сторону Твери и холма, сухо доложил дед, а на заднем фоне слышны были звуки двигателей боевой техники. Через час буду. Созывай всех вассалов на защиту Твери. Сам с дружиной защищай холм. Скоро буду. Мой разговор внимательно слушал напряженный Орлов. Кто? Жаль, что не кланы. Наемники, но это не точно. Холмский. Ты скоро станешь первым и главным заказом на бирже наемников в Альпах. Справишься сам, вмешивать в дела вотчины клана Орловых я точно не буду. Ставить его старшим в наших будущих родственных отношениях то же самое, что дать клятву верности. Справлюсь. Личники из ближней дружины, сопровождающие меня, резко вскочили при первых словах команды вместе с Мечевым. Бояре предлагали помощь, но я отказал. Неизвестна степень опасности. Да и без своих дружин в доспехах они мне сильно не помогут. Анастасия резко побледнела, а скатерть со стола в ее руках начала тихонько тлеть. «Кирилл, прошу, будь осторожен. Пожалуйста, ради меня». Захотелось что-нибудь сказать высокопарное, но я себя остановил. Не время и не место. Поэтому скажу правду. Даже если против меня будет весь мир, я все равно приду к тебе. Легкая улыбка на губах девушки нравилась мне куда больше, а горячий поцелуй стоил того, чтобы вернуться. Не стоит Анастасии знать, что прийти могу немного в другом виде, но это не так важно. Большой дружины в этот раз я с собой не брал, поэтому сборы не заняли много времени. Правда, несколько молодых бояр успели запрыгнуть в свои машины, несмотря на отказ и пристроиться к общей колонне. Под предводительством боярина Кошкина, так что неудивительно. Вечно ждет битвы или Шаин попросил. Гонка со временем на огромной скорости. Посты нас не проверяли, получив команду от канцлера, поэтому границу с Тверью мы пересекли спустя полчаса. В это время начались панические звонки из Твери от вассалов и Фимы. Согласно полученной информации, дела у защитников идут не так, как хотелось. «Дед, справитесь без моей помощи?» Воевода некоторое время обдумывал варианты ответа или уже с кем-то сражался. Звуки стрельбы и взрывов с каждой секундой становились все громче. «Держим пока оборону. Скоро придут казаки, да с Новгорода Морозов дружину ведет. Выдюжим как-нибудь, но вряд ли сможем помочь Твери. Пусть мои ученики распакуют резервы из хранилища. Скажи, я дал добро. «Хорошо, я передам все, боевой контакт», — бросил трубку дед. Приближаясь к Твери, уже сложно было не услышать звуки боя, а чуть позднее и увидеть дым и пожары. Усиленные блокпосты на границе города сметались один за другим. Противник продвигался к центру. С нашей стороны защитники все еще держались, поэтому мы приехали очень вовремя. Наемники тут далеко не основная военная сила. Орден явился ко мне в гости. Воины с красными крестами вовсю использовали силу света и умело управляли клинками. Боевые отряды рыцарей в тяжелых доспехах прекрасно справлялись с штурмовыми функциями, и дружинникам дворян приходилось совсем не сладко. Монах, что руководил отрядом рыцарей, широко раскрыл глаза и тут же начал искать меня взглядом. «Нечистый здесь, братья, во имя церкви, пусть его настигнет божественная кара». Патернастер, монах со светящимися глазами, направил в меня свою руку. Невольно улыбка наползла на мое лицо. «Резать адептов света я всегда готов в больших количествах и при любых обстоятельствах». Моментально разлетевшаяся по паутинке новость о помолвке Холмского и Орловой выбила великую княжну Анну из привычной рабочей колеи. Можно сколько угодно подготавливать себя к невозможности самостоятельного выбора спутника жизни, но осознание того, что парень, в которого она влюбилась, связал себя узами брака с другой девушкой, сильно били по самолюбию. Безуспешно пытаясь работать с документами, Анна выкидывала в мусорку один лист за другим, пока в кабинет не постучались. «Ваше высочество, вам письмо», — поклонился усатый фельдъегерь. «Спасибо, гвардеец. Рад стараться, ваше высочество», — щелкнул каблуками гвардеец императора и с поклоном покинул кабинет. В этот раз письмо от отца было куда более интересным и содержательным. «Тучи сгущаются, моя дочь. Клан искалит клыки и смотрит голодными глазами на мой трон. Канцлер пытается склеить разбитую вазу под названием «Российская империя». Соседние страны даже не пытаются скрывать свои амбиции и завоевательные планы, а бояре вновь набирают силы в лице своего предводителя Холмского. Ольга ходит мрачнее тучи после казни гвардейца и проводит все время среди именитых дам. «Моя жена и твоя мать, об этом ты лучше меня знаешь. В это неспокойное время тебе, Анна, надо быть особенно сильной. Прочитай послание нашего легендарного предка. Возможно, многие вещи станут понятнее. Как прочтешь, оставь своим детям на память или, если хочешь, сожги». Послание Михаила Великого потомкам содержало много лишних слов и целую страницу описания титулов. Любопытно, но небольшая приписка рукой предка в самом конце была самой интересной. «Велика наша держава и обильна. Много могучих воинов живет в ней, но нет порядка и никогда не будет. Лишь на время мы можем обуздать и сконцентрировать всю власть в своем кулаке для совершения великих деяний. То наше бремя. Посему, если ты не можешь избавиться от вечного хаоса во власти, значит, надо его возглавить. Бояре – опора трона и сильные владеющие. Знатные фамилии, что раньше правили в своих вотчинах истинными князьями, ханами и вождями. Главная их цель – вернуть прошлые времена или занять место повыше. Дворяне, новые помощники, не оправдали себя. Накормить их бездонные желудки не сможет ни одна казна этого мира. Да и власть они любят даже больше бояр, но последних люто ненавидят за знатное происхождение. В этом и есть наша сила. Поднимать одних и опускать других. Тогда мои потомки еще долго будут править в Красном дворце. Теория управляемого хаоса от легендарного правителя плохо работала при отце Анны. Хорошая идея может жить только при сильном правителе или хитром интригане. Михаил IV для этого слишком любил себя и ненавидел боярское сословие. «Изяслав», — громко позвала Анна, нисколько не сомневаясь, что глава клана Сабуровых сторожит рядом дверь. «Да, ваше высочество». В кабинет буквально на крыльях влетел Сабуров. В верности вассала можно было не сомневаться. Ментальная обработка прошла успешно, и выполнять он будет теперь только ее приказы. «Начинайте действовать согласно плану. Если нельзя двигаться на запад, в сторону великих кланов, то она пойдет на восток и там обретет необходимую ей силу. Времени на раскачку практически не осталось. Год, максимум два, и империя вспыхнет, как спичка. А на кровавой междоусобице нет места любовным томлением». Глава 26. Мощный поток ярко-белого света из рук монаха направился в мою сторону и столкнулся со щитом силы. Высокомерный вид жреца ордена вскоре изменился на встревоженный. Он явно ожидал другого эффекта от применения божественной силы. «Пламя веры», как называли данное заклинание в моем мире, отличается большой эффективностью против стихийных магов, но мой щит силы черпает энергию совсем не из сосредоточия земли. В ответ копье праха разбивается об доспех духа, что зримо проявился после моего удара. Золотые латы вдохновили стоящих рядом с монахом воинов ордена, и они с яростными криками бросились в атаку. Дружинники во главе с Мечевым давно уже вступили в бой, помогая защитникам блокпоста отбросить противника от укреплений, поэтому разобраться с воинами ордена предстояло мне. Исчадие должно быть уничтожено. «Убейте его, верные воины церкви», — громко произнес монах, отправляя в мою сторону еще один подарок. Сияние одной из площадных заклинаний на несколько мгновений ослепило ярким светом и мгновенно сожгло треть щита. Стандартный набор адептов света, ничего нового. Все техники жрецов я знал благодаря длительному периоду наших беспощадных боестолкновений на границах моего королевства. В прошлом мире было известно более трех десятков направлений школ магии. Первоосновы, производные от стихийных и разного рода ментальные и астральные направления, но четыре основные природные стихии надолго останутся главным направлением развития нашей расы. Поэтому лес каменных кольев уничтожал воинов ордена ничуть не хуже заклинаний некромантии. Не успели воины противника проститься со своей жизнью, как тут же вцеплялись отросшими когтями в своих товарищей или всеми силами пытались дотянуться до горла. Прекрасная картина работы некроманта. Монах до последнего отбивался от свежих гулей, но опыта сражений с нежитью ему явно не хватало. Моя сабля нанесла смертельную рану, а быстро нанесенные руны доставят ему массу проблем даже в иной форме бытия. Плохого тебе посмертия, жрец. Отторжение души оставит лишь пустой сосуд, а душа, минуя владыку света, направится к трону богини смерти. Порадую немного ее. Тем временем личники с боярами добивали последних воинов противника. Вязать в плен этих фанатиков можно только для проведения ритуалов. Куда ни кинь взгляд, всюду дым и пожары. Тверь пылала под натиском подготовленных отрядов наемников и воинов ордена. Такое чувство, что противник имеет цель нанести максимальные повреждения городу, либо отвлечь внимание. Срочно требуется выйти на остальных защитников, пока скоординированных действий я не наблюдаю. Враги вновь пришли ко мне через земли клана Васильчиковых. Иные варианты я не рассматриваю. Тысячи воинов нельзя пропустить незаметно. Здесь нужна четкая логистика и создание свободного прохода через большую территорию. В любом случае скоро придет время задавать вопросы. По пути к центру города нашим отрядом уничтожались отряды наемников-мародеров. Кое-где полиция самостоятельно справлялась с врагами. Стражей порядка я финансировал из своего кармана, а недавно получивший погоны полковника Свирин перешел практически на обособленное состояние и формировал структуру полиции по моим запросам. На площади сформировалось некое подобие штаба обороны. Сомневаюсь, что противник велик числом, но все может быть, и тогда город перейдет на другой режим жизни. «Кирилл Дмитриевич, мы вас ждали. Враг уничтожает жилые кварталы и выдавливает защитников города к центру», — доложил подоспевший Бороздин. «Только что взяли в плен одного из командиров наемников, может, он расскажет нам, в чем смысл подобных действий». «Боярин, разумею немного на орденском и германском. Схожу поспрашиваю упыря», — Леонид направился в сторону наемника. «Очень хорошая идея. Вполне можно и сделать после смерти из наемника упыря. Как обстановка, Сергей Федорович? Где дворянские дружины?» Глава рода Бороздиных недовольно поморщился. «Лето. К тому же из похода большинство недавно вернулось, вот и разъехались все. А по обстановке держим центр и восточные окраины. В основном противник на западе сконцентрирован. Воевода обещал, что первый полк скоро придет нам на помощь. Структура моей армии состояла из нескольких видов подразделений. Вассалы с дружинами, казаки, ближняя и старшая дружина и четыре солдатских полка. Учитывая, что с запада вестей нет, значит, третьего полка я лишился. Также множество солдат сейчас в отпуске, и пока всех созовешь в полки, время будет потеряно. Подготовьтесь, Сергей Федорович». «К чему подготовиться? Передать поводок управления не то же самое, что полностью контролировать нежить и подпитывать ее некроэнергией. Бороздин, сильный владеющий, должен справиться с управлением полусотни свежеподнятых гулей». Пока дворянин приходил в себя от новых ощущений, я направился в сторону пленного. Типичный наемник. Не меняются из мира в мир, из столетия в столетие. Хитроватый взгляд, выбритая голова и практичная военная одежда. Пес войны отчаянно пытался убедить Мечева, что он занимает должность третьего помощника повара. «Где остальные отряды, наемник?» «Не понимать, я кухарь, да», — пытался юлить Хитрован. «Говори, пес, коли тебя сам боярин спрашивает, где остальные?» — разозлился Мечев, доставая из ножен саблю. «Слишком долго, Леонид. Уверен, этот воин скажет мне куда больше информации. Пока я раздумывал над тем, что применить к наемнику астральные муки, проклятие приход богини или чумная кровь, как пленник резко передумал упорствовать в своем вранье, увидев в моих глазах нечто знакомое или приближение смерти. Слова из командира наемников полились рекой, причем на чистом русском языке. Мы разделились на три отряда. Фанатики в основном направились в поместье и на какой-то объект в лесу. Туда направили свои отряды комтур ордена. Наемник рассказал все, что знал. Наняли чуть больше 20 средних отрядов псов-воины в Берне, представители рыцарского ордена меченосцев и богемского епископства. Куш обещали хороший, да и аванс был большой, чтобы отдохнуть напоследок. Задачу поставили жечь, убивать и грабить. Кто от такого откажется, в общем, логика ясна. Три направления нападения, два из которых для меня очень критичны. Твари перехитрили, и как только узнали про базу в лесу, Сергей Федорович, вы за военного коменданта в городе. Как только первый полк войдет в город, начинайте окружение и зачистку противника. Создание, что я вам передал, используйте в первой линии. Сделаем, Кирилл Дмитриевич. Прохрипел бледный Бороздин, рассматривая свое новое войско. Справился, не сломался в роли поводыря. Стоит подумать по поводу новой тактики, если у остальных вассалов получится удерживать контроль над нежитью. Вскоре кадры Гулии облетят весь мир, и моя жизнь серьезно изменится, а может и не только моей. В любом случае, Твери, кровавая резня на улицах города остались позади. Меня ждало родовое поместье и спрятанный в нем природный источник силы. Потерять источник я не мог, слишком многое в будущем завязано именно на него. Охраной поместья заведуют мои лучшие воины и элитная нежить. Правда, очень не хватало Кристины за плечом, которая отправилась на задание. Хотя ее задача в новых реалиях не менее важна для меня. Пылающие огни холма были видны издалека. При приближении к поселку появились первые следы боев. Сгоревшая техника, трупы бойцов противника на окраине населенного пункта и едкий запах гари. Враг вскрыл немало укреплений, возведенных воеводой на подступах к поместью, но некоторые еще держались. Из соседней к нам улицы вылетел бронетранспортер, на ходу обстреливая крупнокалиберным пулеметом скопление живой силы противника. В ответ в сторону боевой техники полетели стихийные удары и выстрелы из гранатометов. Разбиться на тройки. Дружина, бой. Отдал приказ Мечев. Воины ближней дружины ничем не хуже гвардии какого-нибудь правителя, а опыта сражений у них даже больше. Правда, есть грядущая проблема в малом количестве, но Леонид обещал скоро увеличить состав в два раза. Хорошие воины сейчас в цене. Члены рыцарского ордена и наемники повернулись к новой угрозе. Удар во фланг моих дружинников был страшен. Стихийные техники огнями взрывов и отблесками молний накрыли порядки противника, а ближний бой на больших скоростях завершил короткое сражение. Отзвуки основного сражения долетали до меня звуками и ощущениями столкновения могучих сил. Учитывая наличие вампиров, рыцарей смерти, грома и дружинников, враг должен быть силен, раз его наступление еще не захлебнулось. Звонок на телефон от воеводы развеял последние сомнения в сложности предстоящего столкновения. «Боярин, это вы на подходе. Чую вашу силу», — начал вампир, сам ответив на свой вопрос. «У врага несколько сильных владеющих в сутанах и командир в белых доспехах с красным крестом. Сильнее меня и Борисова. В таком случае ударим вместе. Скоро будем, держитесь. Может, вам стоит отступить». Дослушивать предложение деда я не стал. Враг нацелился на мой источник силы, а за свое я перегрызу ему горло и развею прах над болотом, если потребуется. Выбивая оставленные противником заслоны на нашем пути, мы набирали скорость. Я сам не заметил, как оказался впереди всего отряда из-за бушующей во мне ярости. На подступах к поместью все улицы были завалены сожженной техникой и трупами солдат. Потери после нападения еще предстоит подсчитать, но кто-то точно за это ответит. И проскочив еще один переулок, я наконец увидел Скова. Первым я возьму свою плату. Рыцари ордена меченосцев в массивных доспехах стального цвета штурмовали укрепления защитников поместья. Наемники выступали в роли основной волны, откатываясь после очередного приступа к занятым позициям. Монахи и усмиренные владеющие вели бой из-за спин рыцарей. И над всей битвой возвышался комтур ордена в белоснежном доспехе с нанесенным на них кровавым крестом. Со стороны защитников выделялась элитная нежить островками непоколебимости. Казаки вместе с воинами второго полка засели за бетонными укреплениями и в соседних домах, ведя оттуда прицельный огонь. Дружинники в боевых доспехах и нежити с хранилища принимали на себя основной удар противника. Ученики сдавали свой экзамен в боевой обстановке. Лучше условия и не придумаешь для прорыва через первую грань. Сергей пытался одновременно управлять нежитью и создавать копье праха. Денис рядом с ним держал щит и отбивался саблей, остальные тоже разбились на группы и вместе атаковали врага. Хорошо хоть догадались объединить свои силы. Хранилище с первыми поделками лича в качестве учебных пособий сейчас вполне сгодились для обороны поместья. Не все было так гладко, как хотелось бы. Павшие защитники тоже усеяли собой землю. Обжигающий белый свет от монахов причинял сильную боль вампирам и рыцарям смерти, а гули, умертвия и костяные воины тут же распадались кусками плоти или грудой костей. Пора показать свою силу. Волна смерти в этот раз не превратит меня в полуживой труп из-за недостатка энергии. Расширяясь, волна голодных черепов неслась вперед, сметая все на своем пути. Все, кто попадал под ее действие, отправлялись в мир иной, и даже рыцари ордена с монахами старались отойти в сторону, а не принимать на щиты опасное заклинание. Не дожидаясь окончания действия волны смерти, я щедро раздавал в сторону противника массовые проклятия и с помощью силы решил попробовать принять боевую форму некромантии. К моему привычному доспеху рыцаря ночи добавился темный балахон с застывшими в крике черепами, а вместо привычной сабли появилась боевая коса в руке. Король ночи вернулся, чтобы покарать всех своих врагов. «А-а-а, смерть пришла за нами! Бежим!» — закричал при виде меня наемник, но не смог сдвинуться с места. Бледность, седина на волосах, а за ними и морщины. Один из черепов открыл свои глазницы, насылая проклятие старения. От подобной картины наемники попятились. Кучи праха после волны смерти не так сильно напугали их, как немощный старик. Чтобы показать им всю ошибку нападения на родовое поместье холмских, моя коса начала свой путь. Как истинный жнец смерти я собирал свою жатву, а мое оружие не оставляло ни шанса, разрезая доспехи и тела врагов. Следом за мной ударили дружинники, а со стороны поместья дед повел всех защитников в атаку, что стало последней каплей для дрогнувших наемников. «Стоять! Во имя света я покараю нечестивого!» Камтур в белом доспехе вышел вперед. Паладин, рыцарь высокого ранга с благословением, наложенным на оружие высшими иерархами. Закрытая каста особых воинов, что имеют способности к некоторым проявлениям силы света и с сильными изменениями внутри тела. Многие говорят, что отряды паладинов уничтожат последних магов в моем мире, но я в это не верю. Процесс подготовки был подсмотрен жрецами у рыцарей Закатной Империи и переделан на свой лад, поэтому на любое действие будет свое противодействие. Паладины могут с помощью молитв усиливать свои боевые характеристики. Нечеловеческая сила, быстрая реакция, регенерация, выносливость и возможность наложения божественной защиты позволяют им на равных сражаться с владеющими. Паладины же полного посвящения способны применять силу света напрямую и представляют серьезную угрозу даже владеющим высших рангов. Молот небес, обрушившийся на мой щит, ясно показал, что передо мной как раз паладин высших рангов. Доспех духа тонкой пленкой вспыхнул поверх белой брони и выдержал удар копья праха, но проклятия ослабления одно за другим оседали в его ауре, вкупе с костяной жатвой, что костлявыми руками пыталась утащить его под землю. Паладин выдал яростный крик, и ему пришли на помощь. Монахи вместо того, чтобы отражать нападение дружинников на наемников и рыцарей, усилили давление на мой щит. Боевые техники света сплошным потоком неслись в мою сторону. Пришлось воспользоваться каменными стенами для создания достойной защиты и ударить в сторону монахов каменными кольями. Понимая всю бесполезность сражения со мной на дальней дистанции, паладин перешел в ближний бой. Тяжелый меч порхал в его руках, стараясь наносить мощные удары с разных положений. В целом благословенный меч неплохо держал удар боевой косы жнеца, а техники света продолжали опустошать мой щит, но противник не хуже меня понимал итог битвы. Дружинники уже добрались до монахов и вражеских владеющих, наемники массово сдавались в плен или разбегались по поселку, рыцари вбивались в землю, а действие проклятия и удачный удар косой по сочленению доспеха делали свое дело. Обреченность появилась в глазах истинного воина света. «Брат Игнациус сильнее меня, исчадие, тебе не избежать кары Господней, а меня ждет Царство Небесное». Паладин держал доспех духа из последних сил. Противник уже принял свое поражение. Вот только насчет пути отправления он серьезно ошибается. Коса жнеца отправит его только на суд богини. Покатившаяся по земле голова Камтура лучше всего показывала судьбу наемников. Паладин полного посвящения, достойный и редкий дар богини смерти. Думаю, он займет достойное место рядом с ее троном. Мне же предстояло разобраться с последствиями нападения на поместье. Заваленные трупами улицы, покореженные остовы техники, разрушения в Твери и холме, масштабы нападения, вовлеченность и ненависть к простым жителям трудно поддается анализу. Дед с тремя вампирами стоял над телом Антона. К сожалению, мой безопасник в ранге гридня не пережил интенсивные боевые действия вокруг поместья, но реакция вампиров показательна. Куют железо пока горячо и имеют все шансы уговорить меня на пополнение своих рядов. Рыцари смерти, натасканные своими предводителями, ходили по улицам холма и искали павших воинов, достойных встать рядом с ними в строй. Бывший ранен выполнял у Борисова функции рекрутера и часто замирал во время сражения, всматриваясь в одиночные поединки воинов. Живые дружинники старались оказывать друг другу первую помощь и по возможности попавшим под каток воины гражданским. Ученики застыли единым отрядом, все еще не веря, что битва подошла к концу и они в очередной раз умудрились выжить. Внутреннее зрение показывало правильность выбранного мною пути обучения. Ученики стремительно развивали свое сосредоточие некроманта, и кто знает, может, скоро придет время проснуться полученному с рождения. Рядом раздалось знакомое требовательное рычание. Гром умудрялся тональностью рыка показывать свою заинтересованность, выставлять требования или просить о чем-то. Сегодня мой пес хорошо показал себя в бою у поместья. Немало рыцарей ордена пали от его острых когтей и кислоты из пасти, но и сам он серьезно пострадал. Зарубки на пластинах темной брони, несколько порезов на лице и наполненные кровью глаза показывали, что битва не прошла без последствий для Грома. Что случилось? Пес поманил меня за собой в сторону разрушенного складского здания. На бетонном полу лежала его раненая подружка, недавно купленная у торговца на рынке за баснословную сумму денег. Измененная волчица из кавказской аномалии боролась за свою жизнь, но удар освещенного меча нанес серьезные раны, и вряд ли ее регенерация справится с подобными повреждениями. Посмотрев на Грома, я увидел взгляд полной боли и склоненную голову. Также он обычно просит накопители, как будто от этого зависит его жизнь. «Не надо делать такой жалобный вид. Посмотрю, что можно сделать с твоей подружкой». Оскалив клыки на мое приближение, волчица тут же получила внушение рыком от Грома. «Правильно, надо сразу наводить свои порядки в семье. Придумывать нечто новое я не стал, и наложив те же печати, что и на Грома, отдал управление процессом силе. Энергия стихии земли полноводной рекой направилась в сторону волчицы. Скулеж, треск костей и бегающий вокруг волчицы Гром. Исцелялись нанесенные повреждения, и одновременно жестко перестраивался весь каркас существа, измененного ранее аномалией. Древние руны оказались куда эффективнее выбросов из сердца аномалии. По окончанию процесса передо мной появилась уменьшенная копия Грома после его первой эволюции. Создал на свою голову новую проблему, сам не заметив, как просто это произошло. Развитие и увеличение сосредоточия происходит одновременно с усилением человеческих возможностей. Руны, даже практически забытые, вновь ярко сияли в моей голове, и для построения сложной цепочки сейчас требовалось куда меньше времени и усилий. Возможно, я дойду до того момента, когда одной только мысли будет достаточно для выжигания ритуальной цепочки рун без дополнительных приспособлений. Пока Гром и его обновленная волчица радовались жизни, я рассматривал окружающие родовое поместье поселения. Разрушенные здания, сгоревшие машины и трупы убитых жителей. Холм серьезно пострадал, и я догадываюсь, с кого надо будет взять на саблю компенсацию, а пока лесная база ждет меня. Глава 27. Колонна, стоп движение. Дальше не проехать, поэтому придется идти пешком, и старайтесь при этом внимательно смотреть под ноги, прошипела рация голосом воеводы. Лесная дорога до источника силы была усыпана догорающей и поврежденной техникой противника, что в ночное время особенно выделялось на фоне темного леса. Дед говорил, что успел предупредить охрану базы о нападении на Твери поместья. Видимо, комендант решил, что второй раз умирать за столь короткий срок не самая лучшая идея, поэтому все подступы к объекту были заминированы и простреливались легкой артиллерией. Коменданты вечные стражи сразу же по возвращению из похода изъявили желание отправиться служить на объект и начинать понемногу обустраивать свою новую жизнь. База в лесу идеально подходила для функционирования разумной нежити. Благодаря некоторым грязным экспериментам и наличию заполненных некроэнергией алтарей, стражи могли жить здесь без моей постоянной подпитки и вдалеке от любопытных взглядов. Занимаясь в первую очередь охраной источника, склада материалов и моих с личным созданий. В случае нападения я дал возможность коменданту воспользоваться резервами нежити на свое усмотрение. Подполковник Томский изначально обрабатывался целым океаном некроэнергии от заполненных под завязку алтарей. Множество нанесенных на тело рун усиления сделали из него уникальное создание, и к тому же комендант сохранил власть над своим сосредоточием. Поэтому он выступал в роли серьезного противника для рыцарей ордена, как и его офицеры. Связи с комендантом не было, враг успешно глушил все средства дальней связи, но я не терял веры в защитников базы, при этом ускоряясь вместе со своими дружинниками. Еще держаться. Не зря деньги были потрачены на новые укрепления и вооружение, с гордостью произнес воевода. После нападения демонов Дед и Леонид Мечев единым фронтом давили на Фиму ради увеличения бюджета лесной базы. В планах было залить все вокруг бетоном, создать сеть подземных коммуникаций и несколько рубежей обороны. Пришлось урезать аппетиты, но получилось все равно достойно для охраны источника, работающего на общественных началах. Пока безвозмездный вклад в будущее жителей губернии висел тяжелым грузом на моей шее, но некромант или аристократ, который живет только одним днем, как правило, быстро все теряет, в том числе и голову. Увеличение количества владеющих среди местного населения по сравнению с остальными регионами империи должно дать свои плоды хотя бы моим потомкам. Немало орденцев к нам в гости пришло, и большинство, как на параде в боевых доспехах, нахмурился Мечев. Псы-рыцари – истинное зло нашего мира, несмотря на свои постулаты веры, сплюнул на землю один из казаков, ранее служивший на западной границе. Враг прекрасно был подготовлен к штурму базы, в отличие от остальных групп здесь присутствовали только братья-рыцари и монахи, наделенные силой света. Серьезный противник, но и дружина боярина Холмского – необычные солдаты. Мы подоспели как раз к самому разгару сражения. Стражи постепенно отступали, закидывая врага низшей нежитью и градом снарядов из тяжелого вооружения. Горы уничтоженной нежити и грязные от темной крови доспехи рыцарей говорили о тяжелой битве, но база, несмотря на прорыв второго рубежа обороны, еще держалась и вполне могла огрызаться. Дружинники, казаки, воины полков и нежить ждали лишь моей команды с нетерпением, всматриваясь в огни ночного боя. Враг пришел на нашу землю, здесь же он навсегда и останется или найдет куда худшую для себя участь. Пусть эта ночь станет для наших врагов последней. Вперед, воины! Нежить рванула первой, прикрывая своими телами живых товарищей. Рыцари смерти даже взяли себе девиз: «Всегда впереди», и успешно сейчас доказывали, что это не пустая бравада, а значит, снова будут давить на необходимость пополнения своих рядов. Воины ордена, заметив волну нежити с тыла, начали быстро выстраивать оборону на месте захваченных укреплений. Гули, свежеподнятые зомби и скелеты валом мертвых тел смяли первую тонкую линию обороны и рвались к основным силам ордена. Закидывая телами низшей нежити боевые порядки рыцарей, я давал возможность дружинникам и остальным воинам Твери занять более выгодную позицию для атаки. Сам я никуда не торопился, медленно направляясь в сторону сражающихся и собирая некроэнергию в преддверии битвы с Камтуром Игнациусом. Заодно было интересно посмотреть за действиями воеводы. Рыцарь крови не зря занимал место моего главного полководца и хранителя поместья. Дед уверенно брал под полное управление некоторые отряды нежити и умело использовал сильные стороны того или иного вида мертвых. В очередной раз стоит сказать спасибо силе за помощь в поднятии редкого вида вампиров. Со стороны защитников крепости вырвалась еще одна волна нежити, смертельной хваткой сжимая рыцарей с двух сторон. Появились и стражи, которые старались держаться на расстоянии от своего пушечного мяса, используя оружие дальнего радиуса действия. «Руби орденцев, казаки!» — с яростью прокричал седоусый казак двумя саблями, отсекая голову своему противнику. Дружинники и казаки вошли в ближний бой с рыцарями, доказывая, кто лучше освоил навык рубки в тесноте битвы или у кого лучший доспех. Вампиры носились по разрушенным укреплениям, стараясь не вступать в прямой бой с противником, и наносили удары со спины. Сегодня еретики познают истинную веру. С безумным взглядом Афанасий на ходу пил кровь монаха. Птенцы имеют некоторые проблемы с психикой, да и его трансформация еще не завершилась до конца. Надеюсь, он придет в норму после моих действий. Найти Игнациуса не составило большого труда. Паладин рубил нежить в первом ряду, умело орудуя двуручным мечом. Скорость движений, точность ударов и огромная сила не оставляли даже шанса юрким гулям полакомиться паладином. Впрочем, мое появление тоже не осталось незамеченным. «Некромант, я ждал тебя», — прогремел паладин одним движением, разрубая гуля пополам. «Разве нам есть о чем поговорить? Ты убил моего брата Леона», — констатировал факт Игнациус. «Ты намного сильнее, чем мы думали. Значит, великий инквизитор был прав. Братья, начинайте». От общей молитвы паладинов и монахов Игнациус засверкал во внутреннем зрении белоснежной аурой. Серьезный противник и расклад далеко не самый лучший. Проклятия сгорят в его ауре, а идти грудь в грудь против паладина, накачанного по самые брови энергии света, я еще не сошел с ума. Правда, отдав свои резервы энергии, его сторонники стали легкой добычей для моих воинов. Борисов, докажи, что ты достоин возвышения, и тогда, уверен, богиня тебя услышит. Некроэнергия из моего сосредоточия рекой полилась в рыцаря смерти, накачивая его ничуть не меньше паладина. Я не подведу вас, повелитель, склонил голову предводитель школы меча и под поднятые вверх клинки своих собратьев вышел навстречу паладину. Не стоит забывать, что в прямой поединок некромант вступает очень редко, для этого у него есть свита из нежити, а посмотреть на поединок двух сильных мечников всегда интересно, тем более если они из противоборствующих сторон. Твой гниющий мертвец меня не остановит, некромант, во имя церкви. Начал формировать технику света паладин. Гордыня — плохое качество, а зная Борисова, сейчас в нем тлеет холодная ярость, что лучше всего подходит для поединка с сильным врагом. Если щит костей, поглотивший пламя веры, вызвал удивление паладина, то он не подал виду. Столкнувшиеся мечи пытались уничтожить друг друга, жадно вытягивая энергию из своих хозяев. Взмах, укол, отход. Обманные маневры, жатва в исполнении Борисова замедляет паладина. Известный в Твери учитель фехтования явно был в своей стихии, но и паладин доказывал, что в ордене не только вино пьют. Быстрые удары двуручника с верхней стойки и резкий переход в нижнюю, а затем молот небес, освещая своим светом ночь, пытается пробить щит костей. Противники стоили друг друга. Битва смерти и света под непрекращающееся сражение навсегда будет запечатлено в моей памяти. Иногда приходят мысли в голову, что нами управляют стихии или боги, но потом вспоминаю свои поступки, и эти мысли сами уходят. То, что я вытворял. Богиня, тебе в дар. Меч рыцаря смерти отклонил вражеские и разрубил доспехи паладина от шеи до самого паха. Потухший свет из шлема паладина совпал с падающим оружием от воинов ордена. Со смертью предводителя они потеряли последние силы к сопротивлению. Борисов же так и остался стоять на месте. Через некоторое время его доспехи поплыли, изменяя форму на более агрессивную, а во внутреннем зрении я увидел прекрасные процессы трансформации в паладина смерти. Спасибо, богиня. Победа. Слава боярину. Добро то, сколько осталось. Я полностью разделял искреннюю радость воинов от победы. Противник был силен, и мне надо серьезно задуматься о будущем. Пока думал, сам не заметил, как ноги перенесли меня к объекту. Яма. Командир моей ближней дружины, если и разделял радость от победы, то по нему не было это видно. Мечев раздавал приказы на прочесывание ближнего периметра. Его в первую очередь всегда интересовала моя безопасность и защита лесной базы. Леонид, как и я, за все сражения ни разу не достал оружие. Пришло время, когда есть кому воевать и без нас. Леонид, пусть журналисты сделают специальный репортаж в поместье о нападении воинов ордена и покажи им случайно наших особых защитников. Сделаем в лучшем виде, боярин, заверил Леонид с любопытством, рассматривая главный объект базы. Стоя на краю ямы, я смотрел, как в бездонную пропасть скидывают тела простых наемников и воинов ордена, избавленных от тяжести доспехов. Неизвестно, когда она заполнится материалом, неизвестно, когда накопится достаточно некроэнергии для проведения ритуала и когда войдут в силу мои ученики, но я обязан подготовиться к любой ситуации. Резко усилившийся приток некроэнергии в сосредоточие некроманта заставил искать причину, пока меня не осенило. Где-то далеко на западе успешно прошла первая генерация некротической энергии проснувшимся источником смерти. Ведь именно этого ты хотела, богиня. Кто приказал напасть рыцарем на боярина Холмского? Задал мучивший собравшихся иерархов вопрос кардинал Маурини. Конклав ордена собрался в кратчайшие сроки по экстренному поводу. Весь мир облетели кадры горы трупов воинов и рыцарей ордена у поместья Холмского. Нападение на одну из центральных губерний Российской империи – сложный дипломатический шаг, который обязательно требует официального объяснения. И ладно бы, если нападение прошло успешно. В таком случае можно придумать рассказ про грязного еретика, совершающего богопротивные ритуалы, что, Впрочем, недалеко от истины, есть один нюанс: сейчас не самое удачное для этого время. Все силы ордена концентрируются на масштабных действиях по защите королевства франков от нападения Альбиона, продавшегося демонам, и войне с османами за спорные территории. Видя, с действиями нежити будут объявлены провокацией и подделкой, а нападение камтуров братства меченосцев на земли Холмского обусловлены личными мотивами и осуждаются конклавом ордена. Обычная практика для этого мира. Если сейчас зациклиться на необычной силе боярина Холмского, то это значит объявление войны Российской империи или ультиматум императору. Пока рано идти на подобный шаг. Конклав не причастен к нападению. Братья из рыцарского ордена меченосцев давно вынашивали планы по отторжению земель Долгоруковых, чтобы в дальнейшем на их основе создать независимое государство, которое позже можно будет безболезненно поглотить. Недавняя казнь главы клана канцлером Орловым нарушила долгосрочные планы и пустила на ветер огромные вложенные средства. Поэтому просьба нового главы клана посодействовать в устранении Холмского за некие преференции на своих землях и разрешение миссионерской деятельности вызвала повышенный интерес у мечников. Вот они и решили помочь с устранением неугодной фигуры, а заодно попытка получить в союзники будущих инквизиторов, доложил кардинал фон Бок. Излишняя самостоятельность некоторых рыцарских орденов и братств была вечной проблемой для теократического государства, но именно таков был договор с великими магистрами при основании ордена. Помогли просто слов «нет» на подобное самоуправство от великого магистра. Ждите теперь удара от Холмского или императора. Это прямой плевок в лицо правителя Российской империи, злобно бросил Маурини. Император вызывал куда меньше опасения, чем разгневанный некромант. Кардиналы успели ознакомиться с описанием событий, прошедших несколько веков назад в Германской империи, и никто не хотел повторения тех ужасов. Объявить крестовый поход против Российской империи и покончить с зарождающимся злом. Если вы все успели забыть, то я напомню вам, что это основная задача церкви, возвышенно произнес кардинал Ливон. Ждите в таком случае одновременного удара османов, альбионцев и германцев, резко ответил кардинал Дебриф. Мало нам демонов, так теперь еще ожидать нашествия мертвых. Громкий удар кулаком по столу со стороны главы церкви утихомирил кардиналов. Что вы предлагаете делать, Маурини? Задал вечный вопрос со своего кресла папа. Можно попробовать договориться, но с нашей стороны должны быть значительные уступки, осторожно предложил кардинал Маурини, не надеясь на положительную реакцию главы церкви. Это будет проявлением слабости с нашей стороны. Запишите для архивариуса новую цель. Пора заканчивать с некромантом. Обойдемся без его знания о демонах, приказал папа кардиналам. Библиотекари во главе с архивариусом были убийцами на службе церкви. Многие сотни лет назад завербованные в восточных землях учителя обучили молодых монахов и воинов сложной науке быстрого убийства охраняемой цели. И теперь они вполне составляли конкуренцию ассасинам из Магриба. Правда, ходили слухи про неудачный заказ на Холмского, но это все не важно. Святая Церковь указывает новую цель, и библиотекари обязательно исполнять свою миссию. Султан Мехмед Великолепный сидел на небольшом резном стуле в комнате рядом с пыточной и с огромным удовольствием слушал жуткий вой в исполнении генерала Зафира. Искаженное от сильной боли лицо предателя приносило облегчение и долгожданный покой его душе. Палач в это время вытирал стекающий со лба пот и бросал взгляд на медицинские показатели генерала, прекрасно понимая, если враг султана умрет слишком быстро, он сам окажется на его месте. Слухи о смерти визиря ходили по дворцу одна страшнее другой. Позорное поражение от боярина из Российской империи еще можно было списать на эмира Эрзерума и генерала Зафира, но неудачная война с Магрибом на своих же территориях сильно пошатнула позиции Мехмета на троне Оттаманской империи. Недовольных его правлением стало слишком много, а заткнуть все рты с каждым днем становилось труднее. «Пытки врага всегда так сладкие и приносят особое удовольствие», — раздался вкрадчивый голос за спиной султана. Султан не сразу понял, кто посмел потревожить его, да еще говорит столь дерзко в присутствии повелителя человеческих судеб. Резко развернувшись, Мехмед увидел перед собой одетого по последней моде аристократа с красноватым оттенком кожи и резкими чертами лица. «Кто ты? Неважно, кто я. Важно, что я хочу предложить тебе свою помощь», — Мехмед, — улыбнулся аристократ, открыв вид на нечеловечески острые зубы. Султан быстро достал из ножен саблю и ударил по наглецу, но она прошла сквозь воздух. «Злой ифрит, мои верные гвардейцы уничтожат тебя», — в ярости произнес Мехмед, но не стал звать стражу. Калиб довольно усмехнулся. «Всегда одно и то же. Принять материальную форму без постоянных якорей высший демон не мог. Итак, барону Сесилу пришлось серьезно вложиться, чтобы Калиб смог проникнуть в дворец султана. Предпочитаю, когда ко мне обращаются по имени Калиб, но как ни назови, все же я могу быть тебе полезен, султан, и отдать взамен свою бессмертную душу, сузил глаза Мехмед. Скажи, зачем мне именно твоя душа? Вспомни, что ты являешься правителем огромной страны. Я правитель огромной империи. Сотни тысяч воинов по моему зову уничтожат всех врагов и без помощи злых духов. Ты сейчас слаб как никогда, твой трон шаток, верные гвардейцы мертвы, а воины морально подавлены недавним поражением. Враги, наоборот, набирают силу и думают, как бы тебя скинуть с трона. Мне продолжить, усмехнулся демон. Не надо, что ты можешь предложить. Наконец деловой разговор. У тебя много врагов, Мехмед, и достаточно предателей, чтобы начать действовать уже прямо сейчас. Доверься мне, и ты не пожалеешь. Конец.